вырвавшиеся из земли черные изогнутые корни напоминали хищно растопыренную ладонь огромной руки. В середине этой ладони виднелось небольшое черное отверстие — вход в пустотелую внутренность ствола. Я обратил на это отверстие внимание Элиаса, и он тщательно его осмотрел. «В стволе может находиться какой-нибудь зверь?» «Иногда там, возможно, кто-нибудь бывает», — осторожно ответил он. «Хорошо, давайте посмотрим». Андре, плотник и мрачный Томас пошли к вершине дерева. Ник, Элиас и я начали осматривать отверстие у основания. Вход имел в диаметре около 8 футов, так что человек свободно мог в него войти. Элиас и Ник, громко принюхиваясь и фыркая, проползли несколько футов вглубь ствола. Я чувствовал только запах гнилого дерева и сырой земли. «Эге!» — воскликнул Элиас, с шумом втягивая ноздрями воздух. «Мне кажется, что внутри сидит катар». «Как ты думаешь, Ник?» «Мне тоже так кажется», — согласился Ник, ожесточенно фыркая. Я снова втянул в себя воздух и снова ничего не почувствовал. «Что значит катар?» — спросил я Элиас. «Крупное животное, сэр. У него на спине кожа, как у змеи. Иногда оно делает так». И он свернулся в клубок, пытаясь изобразить таинственное животное. «Как же нам его достать?» — спросил я. Элиас вылез из ствола, окликнул плотника, находившегося у противоположного конца дерева, и о чем-то быстро переговорил с ним на языке баньянги. Затем, обернувшись ко мне, он спросил, есть ли у нас фонарь. Даниэль быстро достал из сумки карманный фонарь и передал его Элиасу. С фонарем в зубах Элиас опустился на четвереньки и снова исчез в стволе дерева. Я не счел момент подходящим для напоминания о том, что некоторые змеи предпочитают именно такие укромные места. Я не понимал, что Элиас собирался делать при встрече с животным в узком туннеле, где с трудом можно было повернуться. Внезапно, в футах в 20 от входа, мы услышали сильные удары изнутри по стволу и сдавленные крики. «Что случилось?» — возбужденно воскликнул Ник. Из глубины отверстия донесся поток слов на баньянге. «Что он говорит?» — спросил я Ника, и мне явственно представилась ядовитая змея, нападающая на беззащитного Элиаса. «Элиас видит зверя, сэр. Он хочет, чтобы плотник развел небольшой огонь у другого конца ствола. Тогда дым выгонит зверя, и Элиас его поймает». «Хорошо, пойди и скажи об этом плотнику». «Иду. У вас есть спички, сэр?» Я отдал спички, и Ник побежал к противоположному концу дерева. Я заполз в ствол и с трудом разглядел далеко в глубине слабый свет моего фонарика. «Все в порядке, Элиас?» «Да, сэр, я его вижу», — взволнованно отозвался Элиас. «Что там за зверь?» «Катар, сэр, и у него на спине детеныш. Я могу посмотреть?» «Нет, сэр, это невозможно. Здесь слишком тесно!» — крикнул Элиас и закашлялся. Облако едкого дыма заполнило ствол, закрыло от меня фонарик, проникло в мои легкие. Слышался непрерывный громкий кашель Элиаса. Я быстро вылез, вытирая слезившиеся глаза. «Андре!» — закричал я изо всех сил. «Слишком много дыма!